Публика на улице слесарей стала собираться еще с 7 часов. Заядлые театралы, которые считали себя самыми хитрыми, рассчитывали, придя пораньше, занять места поближе к сцене. А так как за последнюю пару недель заядлыми театралами сделались все уважающие себя мюнхенвальдцы, от мусорщиков до судей, от конюхов до художников и от кузнецов до стражников, а хитрецами вандерландская земля была истори богата, и, иссякни все запасы и товары страны, могла бы с успехом экспортировать их, то к половине восьмого к молнии уже было невозможно подобраться, а народ все прибывал и прибывал. И тогда папа Карло принял решение, пока есть еще время, перенести сцену на соседний пустырь. Чем больше народу увидит их мелодраматический боевик, «Откуда ведь только этот Гарри таких слов понабрался?» «Боевик, понятно, это потому, что там будет изображаться бой. Драма тоже понятно, но мелодраматический. При чем тут мел?» «Тем лучше. Сказано, сделано. И к 9 часам их зрительный зал, как и задумывалось, разросся до размеров небольшой площади. Благо, добровольных помощников было хоть отбавляй. И с последним ударом часов на храмовой башне представление началось. Сквозь щелочку в занавесе старик Гарджоло, не отрываясь, следил за реакцией публики. Интерес, догадка, узнавание, шок, негодование, ярость. Все эмоции сменяли друг друга с многообещающей быстротой. И когда спустя 2 часа спектакль подошел к концу, совместный возмущенный разум уже кипел, и вместо обычных «браво» и «бис» из толпы полетело. «Смерть предателю! Все на площадь! Казни не будет!» «А почему актеры так смешно пришептывали?» «Изменника Томаса на казнь!» «На казнь!» «Все на казнь!» «Где Гарри?» «Не знаю, не возвращался». «А может, его уже того?» «Кого?» «Ну, этого». «Юджин бы знал». «Инфанта на престол!» «Дуреть нас вздумали!» «Мы им покажем!» Неподалеку, совершенно случайно, застряла в 3-сантиметровой грязи повозка с оружием, каковое наиболее горячие головы, не задумываясь, и реквизировали. Идея Мура имела успех. Толпа, подобно мутному потоку с гор, неслась вперед, вбирая в себя все и всех на своем пути. Так очень скоро, помимо своей воли, к ней присоединились отряд городской стражи, фургон и лошадь пекаря, сам пекарь, тачка и лестница каменщика. Сам каменщик так и остался метаться на 2-м этаже недостроенного дома. Дрессированный слон из королевского зверинца. У остальных животных и смотрителей хватило сообразительности залезть на близстоящие деревья, те, которые еще не присоединились. Памятник Шарлеманю Первому, 6 лотков с овощами и торговцами и свадебный поезд. И уже невозможно было ее остановить, а только нестись вместе с ней и кричать. «Руки прочь от инфанта! Предателей к ответу!» «Отодвиньте слона!» «Шарлеманя на престол!» «Он же памятник!» «Настоящего! Горько! Горько!» «Гарри, не видели?» Служба в храме просветления закончилась, и его величество с его же высочеством, в сопровождении кардинала Мадженты, приятно улыбаясь и изредка помахивая руками в оранжевых перчатках, собравшимся вокруг верноподданным, по белой ковровой дорожке, окруженной королевскими гвардейцами, прошествовали через всю площадь к воздвигнутому за ночь огромному помосту, вокруг которого уже собиралась своя публика, свои завсегдатые любители, хоть и не такие многочисленные, как на представление труппы молнии. С 12-м ударом часов на храмовой башне ворота дворца распахнулись, и, как в парад-алле, перед зеваками прошли все участники предстоящего действа. Отряд дворцовой стражи, 10 герольдов, 2 глашатая, 6 палачей и 1 конная повозка, черный ящик без окон, в который традиционно перевозили к месту казни государственных преступников. Король удобно расположился на походном троне, поглаживая нервными пальцами золотой скипетр, на вершине которого горел, переливался всеми лучами солнца и слепил глаза огромный красный камень, сокровище династии Шарлеманей, камень власти. Кронпринц со скучающим видом остановился на полшага сзади, снял перчатки и занялся традиционным маникюром, стал обкусывать ногти. Кардинал осенил собравшихся благословляющими взмахами рук, деревянно улыбнулся и склонился к монаршему уху. «Ваше Величество приняло мудрое решение, отдав приказ о казни». «Я знаю», — скромно отозвался король. «В этом глупом народе предатели и изменники распускали слухи, не имеющий под собой никаких оснований, естественно, разумеется». «Я знаю», — повторил король. «Они говорили, и я сам это слышал через своих послушников, я хотел сказать, что будто бы...» «Я знаю», — раздраженно рыкнул Шарлемань, и фонтан красноречия Мадженты иссяк. «Надеюсь, папа, все пройдет без всяких сюрпризов», — проронил кронпринц, отвлекшись от ухода за ногтями. «Я приказал Айсу расставить на крышах лучших лучников», — буркнул король. «Мыши на бегу в глаз попадут. А почему ты спрашиваешь?» «Посмотри туда, налево. Там по улице в сторону площади катится нечто, похожее на человеческую волну. Всякий сброд, я уверен, но что-то их слишком много». «Ерунда!» — фыркнул король. «Если бы произошло что-то нехорошее, мои шпионы сообщили бы мне». За плечом его кто-то вежливо покашлял. «Пора начинать, Ваше Величество». «Преступников привезли?» «Так точно, уже поднимаются, Ваше Величество». Король посмотрел направо. Над помостом едва показалась чья-то голова, одетая в черный мешок, как предписывал кодекс казни Вандерланда. «Начинайте». И в предвкушении удовольствия Шарлемань откинулся на спинку походного трона. Главный герольд взмахнул шляпой, и шум большого города перекрыли фанфары.